Часть вторая. Глава первая. Это тот, что в кресле 6А? Да. Что с ним? Кто его знает? Нервный срыв, наверное. У тебя лед еще есть? Спросила стюардесса у коллеги, стоявшей по другую сторону тележки. Где-то над океаном один из пассажиров внезапно расстегнул ремень безопасности. Он рыдал и закрывался ладонью. «Are you all right?» «С вами все в порядке?» – заволновалась его соседка. Он ее не услышал, он вообще отключился, словно его затянуло в собственную зону турбулентности. Встал, переступил через ее ноги, ухватился за подголовник, шагнул за занавеску, увидел свободный ряд – и рухнул на первое попавшееся кресло. С бизнес-классом покончено. Прилип к иллюминатору, который тут же запотел. К нему подошел стюард. «Вам нужен врач, месье?» Шарль поднял голову, попытался улыбнуться, воспользовался привычной отговоркой. «Просто устал». Стюарда ответ удовлетворил, и он оставил пассажира в покое. «В покое?» Вряд ли это слово имело к нему хоть какое-то отношение. Когда он у него был, этот покой? Последний раз, когда ему было лет 6,5, и он шел по улице Бертело со своим новым другом. Этого его друга-одноклассника звали Лемен. Да-да, именно так, в два слова. Он только что переехал в соседний с ними дом. Шарль сразу его заприметил, потому что тот носил на шее ключ от дома. Тогда это многое значило. Если у тебя на шее болтался ключ от дома. На школьном дворе ты выглядел круто. Алексис уже не раз приходил к нему полдничать, а сегодня пригласил к себе. «Только шуметь нельзя, мама спит», — сказал Алексис, снимая обувь. «Что?» Шарль удивился. «Разве бывает, чтобы мамы спали после обеда?» «Она болеет?» — спросил он тихонько. «Нет, она медсестра. Когда уходит в ночь, днем высыпается. Видишь, дверь в ее комнату закрыта. Это условный сигнал». Все это показалось ему тогда страшно романтичным. Такая особая игра – катать машинки, не сталкивая их, перешептываться, придерживая друг друга за рукав, самим отрезать себе ломтики кекса. Вдвоем, предоставленные сами себе, подпрыгивая от малейшего пшика лимонада. Да, уже тогда он лишился покоя, ведь всякий раз, проходя мимо этой двери, он чувствовал, как бьется его сердце. Едва-едва. Будто там пряталась спящая красавица или какая-нибудь принцесса, смертельно уставшая, приговоренная к заточению или, быть может, заколдованная. Он крался на цыпочках, сдерживал дыхание, пробирался в комнату друга, балансируя на половицах и стараясь не оступаться. Коридор представлялся ему подвесным мостом через пропасть с крокодилами. Он приходил к Алексису много раз, и эта закрытая дверь всегда его завораживала. Он даже подумывал, не умерла ли она на самом деле. Может, Алексис его обманывает и вообще живет один и ест одни пирожные. А может, она похожа на какую-нибудь статую из их учебника истории или накрыта дерюгой, из-под которой торчат только ее ноги. Однако вряд ли, потому что на кухонном столе всегда беспорядок. Чашки с недопитым кофе, наполовину заполненные кроссворды, заколка для волос с застрявшими в ней волосами, апельсиновые шкурки, разорванные конверты, крошки. Шарль смотрел, как Алексис все это убирал, как ни в чем не бывало, вытряхивал мамины пепельницы, складывал ее свитера. В такие моменты его друг превращался в другого человека, совсем не похожего на того, которого несколько часов назад учительница отправляла в угол, и это было странно. Даже лицо его менялось. Он весь выпрямлялся и хмурясь считал выкуренные сигареты. В тот день, например, покачал головой и сказал громко, нарушая тишину: «Фу, гадость какая!» Три окурка были утоплены в едва начатом йогурте. «Хочешь посмотреть?» — он был смущен. «У меня новый стеклянный шарик. Большущий. Он в моей комнате на ночном столике». Шарль снял ботинки и отправился в поход. Ого! Дверь нараспашку. По дороге туда он взгляд отвел, но на обратном пути не удержался и заглянул. Одеяло сползло, и были видны ее плечи. И даже половина спины. Он застыл на месте. Кожа у нее была такая белая, а волосы такие длинные. Он должен был уйти, должен, да он и собирался уйти, но тут она открыла глаза. Какая же она красивая, как на картинках катехизиса. Тихая и неподвижная, и вся словно светится. «Эй, привет!» — сказала она, приподнимаясь и засовывая руку под голову. «Ты Шарль, да?» Он ничего не смог ей ответить, потому что увидел кончик ее, в общем, не смог ответить и убежал. «Ты что, уже уходишь?» «Да», — пробормотал Шарль, сражаясь с непослушным язычком ботинка. «Уроки надо делать!» «Эй!» — закричал Алексис. «Но ведь завтра Дверь уже захлопнулась.